Часть вторая. Трудно добыть Бога. Глава первая. В грязи по уши. Он парил в небе. Солнышко, облака. Хотя какой я к чертям парил, падал. Летел с многокилометровой высоты, а ветер свистел в ушах, и, казалось, наждачной бумагой сдирал кожу с тела. Черт, это напоминало то падение. Разве что сейчас он несся вниз один, а не в числе прочих падших ангелов, коим в будущем предстояло стать демонами. Ничем хорошим это тогда не закончилось, и ожидать приятного приземления, пригрязнения сейчас – тоже не стоило. Внизу лес, да будь там хоть вода, с такой высоты он убьется по-любому. Страха не было, ну, мрет, потом отреспится. О, а что это там происходит? Гигантская фига расплелась, состроила козу и, щелкнув средним пальцем по лбу маленькой фигурки в сине-зеленой одежде, исчезла. Фигурку, вопреки ожиданиям, не снесло куда-нибудь в кусты, она продолжала тупо сидеть, держа на коленях футляр с... Ну да... Все правильно. Римон свалился прямо в самого себя. Ощущения были непередаваемые. Он не помнил, что именно с ним происходило, помнил лишь то, что это было чудесно. Никакой конкретики, лишь общее впечатление всезнания и всемогущества. Так вот, как себя чувствует он. Взгляд упал на лежащий в руках меч повелителя. Эта жалкая железяка не идет ни в какое сравнение с той мощью, которой пусть и на краткий миг, но длящейся целой эпохи одарил его отец. Да, за такое можно служить. И служить верно, с полной самоотдачей, не щадя ни себя, ни тем более других. Вот только будет ли награда соразмерна авансу? В свою бытность архангелом ничего подобного он не испытывал, а именно возврат в эту ипостась ему был обещан. Римон встряхнулся. Что-то подсказывало ему, нужно немедленно отсюда уходить. Совсем скоро произойдет нечто, чего лучше избежать. Демон посмотрел вверх. Солнечный свет был вполне обычным, без всяких признаков божественных сущностей в виде зайцев, огромных ладоней или еще какого параноидального бреда. Барса, его раба-миньона, видно не было. «Эй, Барсик, ты там?» «Да, тут еще немножко осталось. Давай скорее и двигаем отсюда». «А что случилось-то?» «Потом поговорим. Собирай там все в свои мешки и прямо с дуба домой». «Понял». Римон быстро покидал еще не собранный лут в свои баулы и сжал в руке камень возврата. Раздался хлопок воздуха, занявшего пустое пространство, которое совсем недавно занимал Римон. Через минуту еще один, откуда-то сверху, а еще через пару минут к дубу прямо через кусты проломился первый искатель меча повелителя. Окинув взглядом истерзанную полянку мертвого ободранного вепря и нехорошо выругался. Почти сразу пришли еще трое, и сходу убили первого. Потом сосчитать желающих завладеть легендарной цацкой стало невозможно. Все бегали, орали, копали и периодически дрались. Римон сидел в своей гостиной и пытался осознать произошедшее. За стеной негромко чем-то тарахтел и шуршал Чак, его второй миньон, назначенный прислугой за все. Вообще-то Сен-Драгат-Смельчак, но Римон его переименовал, так же, как и Рокки Монтье-Барса в Барсика. Миньоны не возражали. Для них вообще слово «хозяина» было законом и руководством к действию. Он совсем не знал, что ему делать дальше. Он не помнил того варианта развития событий, который так скрупулезно и, можно сказать, с любовью отшлифовывал и просчитывал, будучи богом, в конце концов. Чего скромничать-то? Нет совершенно понятной ближайшей перспективы – докачать генерала-разбойников и заняться воплощением некроманта. Но это отчасти. А вот в целом. Какой именно результат он для себя обозначил как наилучший? И главное, какую дорожку к нему протоптал? Все это было забыто, утеряно. Ладно, будем надеяться на лучшее и делать хоть что-нибудь. За стеной раздался голос Барса, и закопошились уже двое. Сортируют барахло. Скоро, наверное, закончат. Нужно им новую работу придумать. Римон открыл журнал путешественника. Официальный форум грязи и форумы всех околоигровых сайтов возглавляла одна и та же новость. «В мир пришел меч повелителя!» И кто-то его упер. Особо позабавили 8 отдельных закрытых аукционов, где лотом выступал меч, и еще 23, где продавалась достоверная информация о владельце меча. Но особенно Римона насторожила одна тема, в которой предлагалось собрать на него рейд. И ловить не где-то по лесам, да долам, а около представительств гильдии охотников и аукционов. Народ просек, что пустые тайники – дело рук того, кто в конце концов нашел меч повелителя. Так сказать, кто шапочку упер, тот и бабку прибил. Совсем неверные посылы, приведшие, однако, к правильным выводам. Ну, значит, тут следует затаиться. Обождать недельку, шум более-менее уляжется, и в лагерь разбойников лучше пока не соваться. Там этих несчастных будут прессовать еще долго на предмет, откуда меч взяли с цуки и как умудрились потерять. Что делать? Вариант один. Какой-нибудь полезный фарм. Некрос еще не готов. Эльф тоже дохловат. Значит, снова бес. И бегемоты. Или еще какая из локаций потребных гильдии охотников. Ну или для гильдии палачей можно гоблинов погонять. Но зачем? У охотников ему двойной коэффициент по опыту положен. Плюс на него накладывается нехилый баф от дудки, то есть свирели синего змея. Сейчас набить, а потом как-нибудь сдать. Можно и про запас для следующих воплощений. Фронт работ не ограничен, локации море. Или можно выполнять задания ГО, за которые свитки опыта положены. А чем не вариант, если все равно неделю делать нечего? Вон их список на несколько страниц. Да, 100-тысячное можно будет разве что некромантом-генералом без риска делать. 10-тысячное, 200-й йоти запросто может сожрать. Да и вот 200-й баран только так забодает. Был бы готов генерал-эльф, другое дело, но без. Его максимум 100-й левел, но может 120-й, если по одному, а по одному редко бывает. Хотя у Римона возникла идея, и он с трепетом и почтением взял в руки меч повелителя. Нужно проверить, а вдруг... Первый раз вынул его из футляра, до этого лишь трогал и гладил. Меч засветился всеми огнями радуги, раздался колокольный звон, в глазах Римона потемнело и возникло системное сообщение. Внимание! Общемировое событие. Меч повелителя нашел своего хозяина. Римон поморгал и посмотрел на свои статы. Ес! Ура! Коэффициенты увеличения базовых показателей сержанта-разбойников и меча перемножались, а не складывались. Он уже сейчас в звании сержанта равен по базовым характеристикам генералу, а с учетом дополнительных плюшек от меча намного опережает. А что будет, когда... Ой-ой, сам себя бояться начал. Меч повелителя. Легендарное оружие. Требования нет. Эффекты. Пассивно при владении. Снимает все ограничения с аккаунта владельца и переводит его в разряд элитных. Пассивно при владении. Дает бонус к получаемому опыту как боевому и квестовому, так и крафтовому на 1000%. Пассивно при владении. Дает бонус к развитию достижений, навыков и способностей на 500% и снимает наложенные на них лимиты уровней. Пассивно при ношении. Увеличивает все родные характеристики персонажа в 5 раз, а полученные от предметов и положительных эффектов в 3 раза. Пассивно при ношении. Увеличивает базовый уровень урона персонажа на 10 тысяч. Пассивно при ношении. Увеличивает скорость регенерации здоровья, маны и бодрости в 5 раз. Пассивно при ношении. Увеличивает в 5 раз родные базовые характеристики членов группы или рейда. Пассивно при ношении. Увеличивает в 3 раза родные базовые характеристики членов клана. Так. Меч руки не занимает. Если он вложен в ножны и лежит где-то сам по себе, работает не в полную силу. Но ходить с ним по городу дураков нет. Вообще этим мечом можно и не биться вовсе. Пусть за спиной болтается и статы увеличивает, а дамаг чем-нибудь двуручным нарастим. С такими показателями защиты и здоровья щиты разве что в качестве закуски пригодятся. Так, будем считать. Бес имеет 75 родных очков, из которых с учетом коэффициентов звания генерала и меча получаем 3750. Эльф-разбойник – 250, итого 2500. Кроме того, часть очков вложена в ненужную в бою с животными харизму. Зверям плевать, насколько симпатичен охотник. Можно поправить шмотом, но даже с учетом наилучшего он не перекроет босса-берсеркера в звании генерала. Хилы некрос и того меньше, он вообще только наполовину прокачан. Кузнечика, чтоб его черти взяли, вообще не считаем. Ну что же, можно идти на 200-х мобов. Только вот барса нужно раздеть. И перебрать прочие трофеи. А то уже полчердака интересными вещами завалено, а руки все не доходят. Но сначала пообедать. Дело-то к полудню. Она наоралась и попыталась успокоиться. В результате бешеного визга Бадба в углу пещеры скончалась мышь. С неба попадали оглушенные птицы, гулявший неподалеку бурый медведь посидел. Она наоралась и попыталась успокоиться. В результате бешеного визга Бадба в углу пещеры скончалась мышь. Как так? За что? Где ад? Когда она умудрилась? Нет, нет, нет, не надо. Пусть в аду и пать его, пусть пытки и унижения, но там все по-настоящему. Пустите! А-а-а! Как вернуться? Тут должна быть кнопка. Тут все на кнопках. Кнопка и пать тебя. Вылезай, падла. Выход, выход. Что делать-то? А-а-а! Истерика уже тихая, с плачем и всхлипыванием продолжалась еще с полчаса. Сначала она сидела и тихо рыдала. А потом металась по пещерке, хватала разные предметы и швыряла их о стены. Схватив мышь, она внезапно поняла, что именно подняла, и уставилась на трупик. «Вот дьявол!» И тут до нее дошло. Она сказала это вслух. Рука нырнула к промежности. «Ой!» Палец попал туда, куда следует. «Ну, значит, все не так уж плохо. Она могла стать и мужчиной». «Так, я о чем-то не о том», — подумала Изабибель. «Прежде всего, почему я в грязи?» В грязи. В грязи по уши, в этом нет сомнений. За 3 дня, отведенные ей Вельзевулом на изучение темы, она изрядно поднаторела. Да и потом интересовалась. Аримон, ой, пать его. Этого козла работа. Это он ее сюда как-то затащил. Ну, значит, пусть и вытаскивает. Она высунула голову из пещерки. Ого, 40 метров до земли. А то и больше. И обрыв крутой, просто жуть, пешком не пройти. «А как сюда забраться?» «Нет, не так. Как отсюда спуститься?» «Римон!» – заорала она. «Римон, сука! Ты где?» «Где? Где? Где?» Эхо, и пать его. «Сейчас еще оползень начнется, только этого не хватало. Нет, стоп. Нужно успокоиться, разобраться в себе. Это же игра, в конце концов. А-а-а! Игра, мать ее, и она в ней. Ну почему? Почему?» «Хватит!» Она твердо попыталась взять себя в руки. Зарождающаяся сущность жестокой, холодной ламии вступила в противоборство с сущностью истеричного, эмоционального суккуба и почти победила. Но слезы все равно катились из глаз. «Ну за что? За что?» Сначала, после того, как ее выпотрошили и повесили на собственных воротах, Абадон за ней почему-то не пришел. Может, был занят, а может, побрезговал. И она осталась на земле в виде Мары, злобного призрака, душащего спящий электорат. Потом ад и переделка в суккуба, что далось очень нелегко. Особенно если учесть, что умерла она девственницей, как это ни странно, принимая во внимание всевозможные пытки и издевательства. Хотя это может потому, что на момент казни ей стукнуло «Иосиесе 10 лет с длинным хвостиком». Зубы и волосы повыпадали, грудь... Кстати, как там она сейчас? Неплохо. 3-й размер. Собственно, какая разница, какой она была? Главное, потом, пусть недолгое, но перерождение в ламию, которое уже начинало давать свои плоды. И все это ужасно мучительно, больно, безысходно, вечно. А теперь это. Вообще пипец. Грязь. Да, она была не лучшим человеком при жизни. Да, чего скрывать, и мысли были дурные, и поступки не всегда правильные, и жизнь-то была дрянная. 400 лет прошло тогда, с тех пор, как на Русь пришло христианство. Село, в котором она жила, называлось Иза. И жили там всего несколько семей. Теперь уже и не вспомнить, кого как кликали. Да и своего настоящего имени не вспомнить. Помнится только... Мама склоняется над люлькой и говорит... «Ягодка моя, дитятка любимая». У мамы светлые волосы, укрытые платком и твердые, но нежные руки. И пахнет она сметаной. Изабибель тянет к ней крохотные ручонки и смеется. Вторая картинка. Она бежит, держа в руках орущий сверток. В свертке ребенок, девочка, 6 месяцев отроду. Она украла ребенка. Она это помнит. Но ребенку так будет лучше, она точно в этом уверена. Она бежит, Но старческие ноги предательски подгибаются. Она падает, ребенок перестает хныкать. Так ее и нашли. Она сидела, раскачиваясь, выла и обнимала маленький остывший трупик со свернутой шеей. «Ведьма», — сказали они. Она не возражала. «Да, ведьма. Ведь что-то ведала, вот только забыла что». Потом пытки и смерть. Смерть, как вспышка тьмы, как глоток камня. И долгое, жуткое, главное, противное существование в виде Мары. Много смертей на ее совести и крови на руках. Греха на душе тоже много. Так много, что сам Асмодей обратил внимание на духа душителя и предложил избавить от этой горькой чаши. Тогда казалось, что хуже быть не может. Может. И было. Изабибель. Так ее прозвал Асмодей. Он всегда был романтиком, очень любил красивые слова и красивые имена. Изабибель, как будто француженка. Этакая Фифа с мушкой. Хрен там. Производная от названия захолустной деревни где-то в Закарпатье. Бабки из Изы. Там еще то ли веники вяжут, то ли корзины плетут. Короче, занимаются фуфлом всяким. Нет бы нефть найти и качать. Ну что же, истерика вроде прошла, паника отступила. Все. Хватит себя жалеть. Уже давай-ка, девочка, оглянись. Не вечно же сидеть в этой норе и пать ее в пролом. Форум. Автор. Гнулт Нунг Дотошный. Тема. А не О. Уважаемая администрация и игроки, обращаю ваше внимание на вопиющую ошибку, закравшуюся в умы алгоритмы и блоги. Я в реале лингвистю. И тут хочу полингвистить. Так вот, все мы применяем обилки. Обилкаем регулярно и постоянно. Нет среди нас ни одного человека, который хоть раз не побилкал бы. Однако я провел лингвистический, фонетический, морфологический, синтаксический и целую кучу других невнятных для неспециалистов анализов слова «обилка». Так вот. Так вот, судя по всему, мы должны с вами обилкать. Вот. Дело в том, что слово это заимствовано из английского языка. Основой для него послужило «ability». Позже видоизменено, а потом и испорчено автором толкового словаря «Буйбука НД», выпущенного в 2047 году. Сам товарищ «Буйбука НД» был родом из Вологды и очень уважал и любил букву «О». Она у него даже в словаре на первом месте стояла, а «А» где-то на, ну, в середине. В связи с тем, что товарищ «Буйбуко НД» был мужем тогдашнего министра образования и социального развития, словарь взяли в печать не глядя и рекомендовали к применению и изучению. Таким образом, призываю всех, давайте вернем все взад, восстановим гордое слово «обилка» в своей первоначальной чистоте и правильности. Иди в опу! Товарищ комментатор опять использовал слово из словаря товарища Бубейко НД. Дело в том, что до 2047 года слово «опа» не существовало. Вернее, оно имело совершенно другой смысл и произносилось исключительно в тех случаях, когда что-то перепрыгнул. В том смысле, в котором его использовал уважаемый товарищ комментатор, использовались другие слова «жопа» и «попа». Фактически это синонимы и применялись. Развернутая лекция на 90 минут устной речи. Чувствуется преподаватель-профессионал. Таким образом, слово «опа» в данном контексте уместно. Более подавало бы отправить меня нахер. Это было бы лингвистически приемлемо. Убедил. Нахер иди. Вот так бы сразу. Больше комментариев не было, и тема утонула. Но не вызвала она резонанса даже среди троллей и флудеров. Всем было пофиг. Привыкли уже обилить, обилкать, апгрейдить и обкастовывать. А жаль. Радеет ведь человек за чистоту и правильность заимствованных русским языком слов. Автор обиделся и решил написать в ООН передачу «Очевидное невероятное», а также почему-то президенту РФ.